Плохой день. Эпизод первый. День начался крайне паршиво. Только успели попугаи и зеленые отойти от места ночевки, как на них выскочил здоровый кабан, который не подавал и малейшего признака дружелюбия. Вместо маломальски вежливого «здрасте» он во весь опор понесся на сталкеров, явно намереваясь растоптать их своими острыми копытами. При его размерах, а Припять кабаны были в пару раз больше своих предков, иногда достигая 2 метров в холке. Этот, правда, был несколько меньше, но опасность представлял огромную. Кабаны могут казаться неповоротливыми, это да, но вот только они практически моментально развивают огромную скорость, тараня и снося на своем пути практически все, что попадает в их поле зрения. Также эти твари крайне агрессивны ко всему живому. Не дожидаясь указаний, зеленый схватил попугая за шиворот и нырнул в сторону, уходя с траектории бега животного. «Беги! Быстро!» Когда попугай опомнился, ноги уже несли его в направлении кустов, из которых выпрыгнул зверь. За спиной раздалась автоматная очередь. «Как так? Автомат же у меня!» А у зеленого только старый ПМ. Остановившись и посмотрев назад, он увидел свой автомат в руках у новичка, который кувырком ушел из-под носа кабана и дал 2 короткие очереди в голову мутанта. После этого кабан споткнулся и, уткнувшись мордой в землю, проехал солидное расстояние, прежде чем остановиться. Попугай поспешил к зеленому. Тот молча протянул автомат его хозяину. Взяв свой калаш, сталкер посмотрел на кабана. 3 пули угодили в область уха и, по всей видимости, мозга не достигли. Еще 3 попали в глаз. Они-то и убили мутанта, который еще некоторое время рефлекторно подергивался. Они поспешили покинуть место с трупом. Ведь скоро на запах крови сбегутся толпы слепых псов и прочих трупоедов. Местные твари никогда не упустят возможности как следует пожрать на халяву. Даже если это мясо сородича, они им не побрезгуют. Через некоторое время после этого. «Обана! Гляньте-ка, кто это здесь? Стволы на землю, руки за голову и на колени, мля! Живо! Твои знакомые?» На вопрос зеленого попугай покачал головой. «Что делаем?» «Придется подчиниться. Эти пришьют и не почешутся». Зеленый, пожав плечами, бросил свой ПМ, медленно поднял руки, положил их себе на затылок и опустился на колени. Попугай сел рядом, положив свой автомат перед собой. «Какие, однако, покладистые ребята нам попались!» 2 бандитов остановились за спинами сталкеров. Один, судя по всему, главный. Обойдя парочку, остановился прямо перед ними. В руках он держал МП-5. Зеленый из-под лобья наблюдал за ним. Его лицо, как обычно, ничего не выражало, но попугай был уверен, что Зеленый что-то задумал. «Ты гляди, как красиво господа к расстрелу приготовились. Думаю, стоит уважить их». Бандит, стоящий за спиной попугая, сплюнул. И когда главарь банды уже поднял руку и собирался дать отмашку, зеленый рванул вперед, схватил МП-5 за ствол, дернул на себя, разворачиваясь, при этом его плечо угодило в пах бандиту, после чего он 2 раза нажал на спуск. Попугай зажмурился, ведь ствол пистолет-пулемета смотрел ему в лицо. Через мгновение он услышал хрип и звук падающих тел. Оглядевшись, он увидел следующее. Бандиту, стоявшему за попугаем, пуля вошла в центр лба, тому, который был сзади зеленого, в горло. Ему осталось несколько довольно неприятных минут до того, как умереть. Сейчас, как бы отрицая произошедшее, бандит отчаянно пытался вдохнуть, зажимая горло, кровь из которого лилась непрерывным потоком, подобно воде. А изо рта выходил лишь мучительный хрип. Когда попугай поднялся, зеленый ножом перерезал горло, а затем и вовсе отрезал голову корчившегося главаря и швырнул ее в ближайшую карусель, которая охотно подняла органику по спирали в воздух и, раскрутив, разорвала на мелкие кусочки, разметав их по всей округе. В этот момент в глазах Зеленого промелькнуло удовлетворение, а он сам принялся обхлопывать карманы мертвого бандита. В них он нашел заполненный запасной магазин к МП-5 и горсть патронов. У остальных же были вертикальные обрезы, которые Зеленый с попугаем приватизировали, поделив патроны к ним поровну. «И зачем ты это сделал?» «Что?» «Ну, голова». «А, да просто так». Попугай был ошарашен подобным ответом. Затем его лицо стало мрачным. После этого короткого диалога напарники двинули дальше. Весь оставшийся путь ни один из них не проронил ни слова. Эпизод второй. На входе их встретил сам бармен. Выглядел он довольно взволнованным. «Ребятки, вас тут подозрительный тип искал». В связи с последними событиями попугай был несколько подавлен и отвечал довольно резко. «Кто это был?» Моряк проигнорировал настроение попугая, пытаясь донести важную информацию. «Проблемы в баре никому не нужны, но и в возможной помощи товарищам не откажут. Выглядел он как наемник, и особого доверия он у меня не вызвал. И на кой хрен наемникам искать нас с Зеленым? Честно говоря, им нужен был именно твой компаньон. Ты ему что-нибудь рассказал? Ты же знаешь правила моего бара». В этот момент вклинился молчавший ранее Зеленый. «Не имеет значения». Моряк с попугаем недоуменно посмотрели на Зеленого. Увидев, что его не понимают, он начал свои объяснения. «Скорее всего, действует не один наемник, и за входом все это время наблюдали. А если они ищут меня, то заказчик мне известен, и теперь, попугай, у нас с тобой проблемы. Так или иначе, мы уходим. У тебя полчаса. Продай арты и запасись патронами и едой. В бары мы больше заходить не будем. Все контакты сводим к минимуму. Моряк, у тебя есть замена для этого?» Зеленый показал бармену свой старый ПМ. «У меня из пистолетов сейчас только ФН-57, но разница в цене между ними слишком уж велика. Обмен неравноценный. Пойдет. И два магазина к нему. У меня огненный шар и две медузы. Этого хватит?» Моряк почесал затылок, прикидывая стоимость артефактов и пистолета. Наконец, что-то решив, он добавил к пистолету две коробки патронов 5,7 на 28 по 50 штук, не считая тех, что были в магазинах, и обменял все патроны 9 на 18 на 9 на 19. С его стороны это было довольно щедро, но легко оправдывалось мягким и добродушным характером. Однако, несмотря на эти свои качества, с крысами он разбирался максимально жестоко. Убивать не убивал, но в бар проход запрещал категорически. А если такой все же заглядывал, то цены для такого клиента поднимались настолько высоко, что Сидоровича можно назвать чуть ли не воплощением щедрости и бескорыстия, после чего вышвыривали таких субъектов изрядно побитыми. «Попугай, жду тебя в комнате наверху. Как закончишь, приходи, надо будет поговорить». «А почему не здесь?» Зеленый посмотрел на него, и на этот раз, хоть его лицо и не выражало эмоций, в глазах явно читался вопрос, а не завалялась ли случаем у господина попугая лишняя хромосома? После чего он молча развернулся и отправился в комнату, расположенную на втором этаже, ключ от которой все еще находился у него. Эпизод третий. «У тебя есть какое-нибудь отдаленное безопасное место на примете?» «Допустим». «А почему ты спрашиваешь?» «Мне нужны координаты этого места». «Хочешь там спрятаться?» «Хочу обозначить место встречи». «Подожди. Ты думаешь, я буду участвовать в этой заварушке с наемниками? Я согласился потаскать тебя по зоне, но это не значит, что я не могу отказаться от этого. Тем более твои навыки вполне позволяют передвигаться и в одиночку. У тебя нет выбора. То есть, за мной охотится группировка «Монолит». Для этого они и наняли наемников. Так тем более. Все, я отчаливаю. Счастливо оставаться. Удачи тебе. И когда попугай уже собирался уйти, Зеленый прервал его поток красноречия. Думаешь, сможешь выйти сухим? Ты будешь следующей целью. С чего бы это? За мной охотятся из-за информации, которой я обладаю, и в целях предотвращения ее утечки тебя устранят следующим. Тебя и тех, с кем ты будешь контактировать. Сказанное Зеленым заставило попугая задуматься. К окружающим его людям он не был особо привязан. Но вот своей шкурой он дорожил, как, пожалуй, и эти окружающие. Что ты предлагаешь? Ты говоришь мне координаты своего схрона, и мы встречаемся там после того, как я отвлеку наемников. Когда я от них оторвусь, я скину тебе сообщение на ПДА. У тебя есть ПДА? Теперь есть. Забрал у бандита вместе с МП-5. Зеленый протянул свой трофей попугаю, чтобы тот записал себе почтовый адрес. Посмотрев в профиль, открытый на ПДА, попугай хмыкнул. А кличку он, похоже, сам себе выбирал. «Почему ты так решил?» «Пафоса многовато. Если хочешь, можем сменить». «Нет, пусть так остается». «Ну как скажешь, только тебе ее еще заслужить надо». «Да-да, я помню». После того, как Зеленый получил назад свой ПДА, они определились с местом встречи. Этим местом оказалась небольшая землянка на болотах, которой попугай уже давно не пользовался, и вынес оттуда почти все припасы. Выбрали именно этот схрон, потому что он был сам по себе неприметный и обросший травой, которая из-за мутации стала очень высокой. Благодаря этой траве схрон вообще издалека выглядел не более чем рассадник камыша, коих на болотах великое множество. Так что риск быть обнаруженными сводился к минимуму. Сначала иду я и увожу их от бара. Через час ты выходишь через черный ход. Для большей уверенности можешь подождать дольше. Времени у тебя много. Я тебя понял. По возможности двигайся самым длинным маршрутом, какой только возможен. По пути можешь пособирать артефакты. А это еще зачем? Чтобы в случае преследования к тебе потеряли интерес, ведь ты мог меня просто проводить до бара. В таком случае зачем вообще этот план? Потому что это не отменяет возможности того, что ты являешься потенциальным источником информации. Главное, не влезь под пулю. Что?